Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 875-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Сегодня мы расскажем о решении Государственной комиссии по радиочастотам о приостановке выделения частот для вещания, о несколько странных инициативах президента Франции и о новом европейском радиопроекте. Вы также услышите вторую часть рассказа о местном эфире Донецка. Начнем же с приятных для нашей радиокомпании новостей. Работа радио «Голос России» признана лучшей среди радиостанций, аккредитованных в Нижней палате российского парламента. Наш обозреватель Лада Каратун стала лауреатом творческого конкурса среди парламентских корреспондентов на лучшее освещение деятельности Государственной Думы. Она удостоена почетного диплома и памятного подарка, который ей вручил председатель Государственной Думы Борис Грызлов. Наш коллега считает, что эта награда является высокой оценкой всего коллектива радиостанции. Всего лауреатами ежегодного конкурса стали 30 корреспондентов в 9 номинациях, среди них информационное агентство, газеты и журналы, а также интернет-издания, региональные СМИ и другие. В середине декабря Государственная комиссия по радиочастотам России приняла решение о приостановке выделения радиочастот для аналогового и цифрового вещания. В настоящее время система лицензирования телевизионного вещания предусматривает получение двух лицензий Россвязь охран культуры. Операторы связи получают лицензию на трансляцию сигналов, которая указывается в том числе и выделенный оператором частотный диапазон, другая лицензия выдается вещателям, производителям телевизионных программ. Как отмечается в сообщении Мининформсвязи России, решение комиссии о временной приостановке выдачи частот лицензии операторам связи вызвано необходимостью перехода на цифровой формат вещания, для которого требуется принятие нового частотно-территориального плана. По словам главы Мининформсвязи России Леонида Реймана, утверждение такого плана намечено на третий квартал 2008 года. После этого регулятор начнет выдавать операторам связи лицензии на вещание в цифровом стандарте. Рейман отметил, что основная часть плана уже подготовлена, но требуется доработки в отношении центрального региона, Сибири и севера страны. Решение Государственной комиссии не повлияет на работу вещателей и операторов связи по уже выданным лицензиям, подчеркивается в сообщении министерства. Действующие лицензии на аналоговые вещания будут продлеваться по обращению операторов. Об этом говорится в сообщении Лента.ру, которая ссылается на информацию агентства «Интерфакс». Любопытные новости приходят из Франции. Интернет-журнал TV Digest сообщает, что президент Франции Николя Саркози заявил, что общественное телевидение страны частично должно финансироваться благодаря налогам на прибыль от рекламы, получаемой французскими частными телеканалами. Он отметил, что его предложение направлено на повышение качества телепрограмм и борьбу с засильем рекламы в телеэфире. Предполагается, что новые сборы должны помочь финансированию двух французских телеканалов, где этой рекламы не будет. Но это еще не все. Саркози уже предложил закрыть англоязычный информационный канал «Франс-24». «На деньги налогоплательщиков я не готов к вещанию канала, который говорит не по-французски», объявил Саркози на пресс-конференции. Созданный по инициативе его предшественника Жака Ширака канал «Франс-24» начал вещание на английском языке чуть более года назад, в декабре 2006-го. Параллельно существуют аналогичные телеканалы на французском и арабском языках. Кроме того, в конце нынешнего года планировалось запустить испаноязычную версию. Однако, по мнению Саркози, вместо этих планов стоит открыть канал, вещающий только на французском языке. Новый канал президент Франции предложил назвать «Франс-Монд», объединив в нем ресурсы «Франс-24» и, обратите внимание, международного французского радио и французского культурного телеканала «ТВ-5 Монд» для международной аудитории. «Создать этот канал необходимо как можно скорее, во всяком случае, в этом году», сказал Саркози, сославшись на необходимость представить французскую точку зрения на происходящее в мире и дополнить другие существующие международные новостные телеканалы. Наряду с «Аль-Джазирой» с ее арабской точкой зрения и «CNN» с ее англосаксонским взглядом мы хотели бы дать французский взгляд. Но для нас предпочтительнее делать это на французском языке, поскольку представлять французское видение на арабском или английском, возможно, интересно, но нам будет сложно быть понятыми, заявил французский лидер. Должен сказать, что мне не совсем понятна логика этого политика, ведь далеко не все люди в мире говорят на французском языке, поэтому как раз логичнее было бы развивать вещание на иностранных языках, а не избавляться от него, если страна, конечно, хочет быть услышанной и понятой международной аудиторией. Более того, согласно информации различных источников, министр иностранных дел Франции высказал свое категорическое несогласие с данными планами. Многие эксперты также сходятся во мнении, что такое решение на практике не только не будет способствовать информированию мирового мировой общественности о французской политике и мнении страны по различным международным проблемам, но и станет препятствием в дальнейшей интеграции Франции в европейское и мировое сообщество, так как будет создан определенный языковой барьер. Известный специалист по международному вещанию Джонатан Маркс оценил данную идею как просто-напросто глупая затея. Не знаю точно, существует ли связь с данными планами, появившиеся случаи о закрытии языковых редакций на международном французском радио, но один факт так и напрашивается, чтобы назвать его первой ласточкой. Станция отказалась от средневолновой ретрансляции своих программ на средних волнах в Москве и Санкт-Петербурге. Вещание на коротких волнах на русском языке, согласно информации, которую публикует бюллетень Всемирного дня клуба, можно принимать по следующему расписанию. Время, как обычно, всемирное координированное. С 14 до 14.30 частоты 11665 и 15605 кГц. С 16 до 16.30 9800, а также частота 7135 кГц до 1 марта и 11670 со 2 марта и до конца сезона. С 19 до 20 часов используются частоты 5905 и 7135 кГц. Radio Netherlands совместно с еще 12 вещателями из стран, входящих в Европейский Союз, запустит в этом году новую европейскую радиостанцию. Начало ее работы запланировано на апрель. Вещание будет идти на частотах, которые станции-участники уже используют в настоящее время. В программе будут освещаться европейские темы, а также отражаться точка зрения европейцев по текущим мировым проблемам. Кроме эфирной трансляции, запланировано также и вещание станции в интернете. Сайт планируется запустить в июне текущего года. На начальном этапе станция будет вещать на английском, немецком, французском и польском языках. На остальные 5 языков программы будут просто переводиться. В 2009 году к оригинальным языкам вещания будет добавлен голландский. European Radio Project, так называется новый проект, получил грант на свое развитие от Европейского совета. Об этом говорится в сообщении Радио Нидерландов. Как я и обещал в прошлой программе, сегодня мы продолжаем наше виртуальное путешествие по местному эфиру города Донецка, что на Украине. Такую возможность нам предоставил наш постоянный слушатель, проживающий в этом городе, Сергей Макаров. Начнем сегодня мы с двух станций из Луганска, которые также, как я понял, регулярно принимаются в Донецке. Правда, качество, как вы сейчас услышите, несколько хуже по сравнению с местными станциями. Итак, частота 91,3 МГц. Реклама на шансон. Вторая станция из Луганска – Люкс ФМ. Она принимается на частоте 90,8 МГц. Фрагменты вещания донецкой версии этой станции мы слышали с вами в прошлый раз. Луганская станция представлена нашим слушателям весьма оригинальной композицией. Странный вокал на известной мелодии. К сожалению, джингл станции Сергею записать не удалось. Возвращаемся опять непосредственно к донецким станциям, о которых, напомню, нам рассказывает Сергей Макаров. Частота 101,2 МГц. Что было сегодня в рации? Двигаемся дальше вверх по шкале приемника и останавливаемся на частоте 101,6. Наш слушатель пишет, что ранее здесь работала радиостанция Джем-ФМ. Напомню, что мы сегодня продолжаем путешествие по местному эфиру города Донецка, который организовал для нас Сергей Макаров. Следующая остановка на частоте 102,1 МГц. Классное радио «Футбольный клуб «Титан» представляет программу «Хэт-трик». Радио, пишет Сергей, передает в основном шансон. Эта станция, как и следующая, передает также дополнительную информацию в системе РДС. Располагается следующая станция на частоте 102,6 МГц. проводимо в Україні. В ефірі все українське радіо «Мережа» «Мелодія». Зірка радіопростору України. Радіо «Мелодія». Про головні події на цей час. Гют не робив пропозиції блоку Литвина оби. Продовжуємо наше движення по шкалі радіоприйомників в Донецьку. На очереді частота 103,5 МГц. Телерадіокомпанія «Віхо» презентує проект «Радіо ФМ. Точка». Мы продолжаем наше путешествие по местному эфиру Донецка, которое подготовил для нас Сергей Макаров. Далее станция зарубежных танцевальных хитов на частоте 104,1 МГц. Кстати, станция с РДС. From Hotline. Музычные замовлення на МФМ станции в день. Из 2 до 3, с 9 до 10 вечера. Your favorite songs. МФМ Hotline. Следующая станция также с РДС, благополучно экспортированная из России, располагается на частоте 104,7 МГц. Все будет хорошо. А она мне нравится. Реклама на русском радио. Успешный бизнес приходит во власть и превращает ее в успешный бизнес. Рекламная служба русского радио «Украина». На частоте 105,1 МГц в Донецке ранее располагалась радиостанция «Юмор-ФМ». А теперь... ФМ. Кстати, кто не расслышал название, это KISS FM. Станция также с РДС, равно как и следующие на частоте 105,5 МГц. Полные факты очевидные, все невероятные, источники солидные, поголовно приятные. Очевидные и невероятные факты на активной волне. Песни нашего века на сильном радио. Нужно сказать, что это не последняя станция, музыкальный репертуар которой составляет песни, которые в последнее время расставили на лучшую сцену. Одна была до этого, а еще одна будет выше по диапазону буквально через одну. А пока частота 106 МГц ровно. Авторадио, авторадио, народные новины. Авторадио. Ну а теперь обещанный шансон уже в третьем варианте в одном городе. Частота 106,4 МГц. Хорошее радио! Хорошее радио! Хорошее радио! Радио «Шансон». В эфире мы вами у студии Ксения Патерар. Следующие работают с РДС, а следующие в списке нашего слушателя Сергея Макарова частота 106,8. Двигаемся вверх по диапазону дальше. На очереди частота 107,2 МГц. Слухай на гала. В эфире новости на радио BBC. Щогодини на 30-й хвилині. Радіо «Квартал». Ви в студії 95-й квартал і «Гала Радіо». «Гала» – це стиль життя. Мы приближаемся к верхнему краю FM-диапазона, а значит, заканчивается наше виртуальное путешествие по донецкому эфиру. Последняя в списке частота 107,6 МГц. Наше радио. Это был рассказ Сергея Макарова из Донецка о местном эфире в его городе. Огромное вам спасибо, Сергей, за подробный рассказ и интереснейший звуковой материал. А я надеюсь, что и другие наши слушатели захотят поделиться своими эфирными новостями и интересными записями. Пишите. Наш адрес: клуб DX, Всемирная русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, Москва, индекс 115-326, Россия. Адрес электронной почты: postru@ruvr.ru. Ну вот и все на сегодня. С вами прощаются режиссер Владимир Иванов и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».